Нынешней зимой не было отбоя от пилигримов. Весной малость передохнул. И вот вы... Что вы имеете в виду? Фанатов Теслу я называю пилигримами. Ходят к святому месту полюбоваться дневниками моего отца, со мной покалякать про прошлое. Собственно говоря, начал Берг, старик перебил его. Мой отец Юрий 30 лет был правой рукой у Теслы. Думаю, забавно они были парочкой. Тесла почти 2-метровый, впору в баскетболисты, а отец не выше меня теперешнего, почти карлик, 1,60 м, пат и поташон. Берг рассмеялся. Тепло от водки и от камина начинало действовать. Он расслабился и больше не спрашивал себя, зачем притащился в этот дом, в эту страну, и что вообще он делает на этой планете. 30 лет отец исправно записывал все мудрые мысли Теслы, — продолжал Чеплак. — Понимал все значение мастера для мировой науки. А вас в дневниках интересуют какие-то отдельные годы или определенный тематический аспект? С чего начнете? Меня, честно говоря, не дневники занимают. Вряд ли профан вроде меня что-либо найдет в них. — А, журналист, — сказал Чеплак, — или бери выше, писатель. Хотите сочинить роман про Теслу? Его жизни на 10 книжек хватит. — Да нет, я приехал узнать кое-что о человеке, который был у вас и интересовался дневниками вашего отца. Я имею в виду американца по имени Джек Уилсон. Лицо Чеплака странно изменилось. Берг не мог угадать, приятно ему воспоминание об Уилсоне или нет. — Помню, он пробыл у меня дольше других. Днями все сидел тут в уголке, читал дневники, делал выписки и сам что-то подсчитывал. Старик встал и с стаканом водки прошел к окну. Берг молча наблюдал за ним. — Идите-ка сюда, — позвал Чеплак. — Видите звонницу на озере? Там сегодня венчают. Считается добрые приметы, если жених донесет невесту на руках до верхней смотровой площадки, где колокола. Только этой паре не повезло. Женишок такой мелкий, а невеста такая могучая, что ей самой впору унести его наверх. Чеплак поднял свой стакан. — Ладно, давайте за любовь. Так что вы спрашивали про Уилсона? — Вы часом не знаете, куда он поехал от вас? Чеплак пожал плечами. — Сказал, домой. Наверное, имел в виду Америку. А почему вас, собственно, интересует этот человек? Берг имел заранее приготовленную историю, но врать передумал. У нас с ним были деловые отношения, которые закончились печально. Удрал с вашими деньгами? Нет. Из чего ли сложная история? Его разыскивает полиция. О, преступник, удивился старик. Да черт его знает, кто он такой, сказал Берг. ФБР считает его террористом. Вроде получил от Аль-Каиды без малого 4 миллиона на подготовку разных нехороших дел. — Ну да, 4 миллиона? Аль-Каида? Старик озадаченно потер висок. — Вы тоже склонны считать его террористом? — Да не знаю. Мне на него глубоко наплевать. Но по наущению ФБР полиция прикрыла юридическую контору моего тестя, в которой я работаю. И получилось, что меня загнали в угол, и я вынужден его разыскивать. Ищу его по всему свету, вместо ФБР. Может, они с ним просто поговорят, и вся ситуация благополучно рассосется, по крайней мере, для меня. Берг подлил себе водки и одним глотком осушил стакан до дна, потом налил еще. Старик наблюдал за ним с настороженным прищуром. — Стало быть, если найдете и сдадите парня ФБР. Этот тип и мне безразличен, а вот ФБР в моем доме... Последнее, что мне нужно. Придут, начнут расспрашивать, трепать нервы, как бы дневников не затребовали. Конфискуют и похоронят в своих тайных архивах. Эти скоты один раз уж так поступили. После смерти Теслы уволокли в свои бумажные катакомбы важнейшую часть его рукописи. Все равно ж сожгли. Никому в научном мире недоступны. Если Уилсон действительно террорист, ФБР все равно рано или поздно нагрянет в мой дом. Они, ребята, простые, в чужой стране и без всякого ордера на обыск возьмут все, что им приглянется. Давай договоримся. Я расскажу все, что знаю, а уж вы постарайтесь найти Уилсона первым и побыстрее, чтобы в ФБР не было повода соваться к безвинному старику. Договорились? Берг серьезно кивнул. Глава 28. Озеро Блед, Словения. 14 апреля. «Вы про Теслу много знаете?» — спросил Чеплак. Они сидели за кухонным столом и пили кофе. «Лишь то, что вычитал в интернетовских энциклопедиях. Хорватия, Нью-Йорк, Эдисон. Это биография. А в сути его достижений в физике разбираетесь? Понимаете, что такое резонансная частота колебания или скалярные волны?» Берг рассмеялся. «Да Господь с вами! Я совершенный гуманитарий. Ну, в школе-то вы физику учили?» «Из-под палки и преимущественно в классе математики для поэтов». «Что это еще за класс такой?» — удивился Чеплак. «Да деликатные названия дополнительных уроков для отстающих». «Тяжелые случаи. Ладно, попробую совершенно элементарно объяснить. Вам придется напрячь мозги. Не зная сути достижений Теслы, вам не понять, почему Уилсон опасен и почему его следует непременно остановить. Итак, вторую половину своей жизни Тесла почти полностью посвятил манипуляциям с электромагнитной энергией при помощи резонансной технологии.